А какое католическое имя у Драко? Лорд Малфой посчитал, что молчание – золото, а лишнее золотишко ему сейчас не помешает. Бонифаций, ка-ка-ка, решил повеселиться за чужой счет дядя Сев. Имя, как имя, непонятно, чего он стесняется. Хм, надо будет поискать, как меня нарекли, а главное где. Вот я не помню, чтобы меня таскали в церковь, такое я бы запомнил. А вот, если бы провели надо мной ритуал, такое я мог бы упустить. Давайте я закончу свой рассказ, мистер Поттер, и как с праздником Самайн, так и с крещением. Магловоспитанным проще объяснить, кто такой крестный, чем объяснять, кто такой защитник. «А-а-а», — протянул я, до всего догадавшись. «Понятно, утром несем ребенка в церковь, а вечерком заносим в ритуальный зал. О, вы знакомы с этим ритуалом? Ничего удивительного, это семейный ритуал, его учат на втором году рун. Подождите-ка, больная же ты сука. Простите, мистер Поттер, это он скорее всего о Лили. Теперь я понимаю, почему их называют грязнокровками». Лорд Малфой лишь удивленно поднял брови и поглядел на дядю Сева. Заставить представителя великого, благородного и древнейшего дома Блэк пойти на такое и ради чего? Непонятного пиздюка, мутного происхождения, непризнанного родства, это он на себе, если что, пояснил дядя Сев. И что, есть же приличие, теперь последний из Блэков умирает из-за нее. Мозги ему доедают дементоры, а сам он иссыхает. Ведь он вдали от алтаря и отдает сейчас свои силы мне. Мы же убиваем Блэков. Тринити, что за хуйня? Почему у меня ничего нет? Запрос непонятен. Что именно ты ищешь? Сириус заступился за меня перед магией. Он дал часть своей силы магии в залог моего благополучия. Сириус отдал. Магия приняла. Ты здесь при чем? Хмм, вот же шакалья дочь. Это ваша магия. Мистер Поттер, что-то заканчивается, что-то начинается, придерживаясь вашей логики. Мы можем обвинить Поттеров в том, что они убили Певереллов. Вот оно что, но кому нужна гибель Блэков? Или все банальное совпадение, но тут еще кое-что не вяжется. Мистер Малфой, но Северус Снейп не может быть защитником Драко. А я и не говорил, что он защитник, я всем говорю, что он его крестный, и давит надменную ухмылочку. Я сел где стоял и принял позу для лучшего размышления, сесть по-турецки, спину прямо, рукой подпереть подбородок, второй рукой поддерживать первую руку, смотреть в одну точку. «Все ясно», — заявил я после размышлений. «Вы объявляете о крестинах, все собираются, вы едете в церковь, крестите Драко, все видят его крестного, что пьет вино и измывается над священником. А вечером, в тишине Мэннера, спускаетесь в подвал провести ритуал. И все уверены, что в ритуальный зал вошел Северус Снейп, ведь, как иначе, только мой ритуальный зал в атриуме переедет в подвал, как только появятся секреты. Ты на что намекаешь, мальчишка?» Дядя Сев приложил руку к груди лорда Малфоя и приложил палец к губам. Но на самом деле в ритуальный зал вошел другой волшебник. Так Драко получил своего защитника перед магией, а кузену Оной, как нужен был в те лихие времена. И только один человек мог им стать. Двое взрослых, все во внимание, наклонились ко мне. Настоящий крестный и защитник Драко перед магией, Альбус Дамблдор. «Что вы орете тайну рода на весь зал?» — возмутился лорд Малфой. «Ка-ка-ка, меньше, чем за полчаса, Альбус мне должен две бутылки. Лорд Малфой, но тайна, которую легко вычислить, не тайна. Это знает очень узкий круг людей. Ка-ка-ка», — не унимался дядя Сев. «Тем более, что знают трое, то знают все. Особенно, когда остальные двое, мол, Ли Уизли и Рита Скитер. Ка-ка-ка», — дяде Севу пришлось себе трансфигурировать кресло, чтобы было удобно ржать. «Вы не посмеете, это же очевидно, Том Пал, вам срочно надо было спасать себя и свое окружение, это даже не предательство, так передышка на 10 лет, во время которой оппозиция пляшет под дудку старого маразматика, а тем временем, под его бородой, собирает силы и продвигает небольшие, но такие нужные законопроекты, и Дамблдору выгодно, у него карманная оппозиция, что играет ему на руку, но в обществе все считают их темными, а тем временем, принимаются нужные ему законы. При этом он наверняка верит, что вы за 10 лет настолько привыкнете плясать под его шарманку, что просто не сможете соскочить с поводка. Выгодный политический союз, так это называется. Лорд Малфой стоял как громом пораженный, а дядя Сев никак не мог успокоиться, люди уже начали подходить, чтобы узнать, что здесь произошло. Дядя Сев хлопнул по плечу лорда Малфоя. «Добро пожаловать в третью стадию Поттера, дорогой друг. Примечание к части. Вовочка исполняет песни «Чиж» о любви и «Лауна», «Мир и любовь». Кому интересно, на английской кот протяжно произносит «Море», что тоже созвучно с «Мяв», как «Мало с мяу». Глава 22. Арка. Взросление. Глава 22, в которой раскрываются карты. Дверь в учебный зал распахнулась сама собой, словно боялась оказаться на пути человека, что медленно и величественно вплыл в зал. А так и не скажешь, что дядя Сев бухал до 5 утра с корешами, поспал всего пару часов, а теперь, изображая из себя древнего и могущественного вампира, запугивает целый зал детей. Главное, никаких следов похмелья и недосыпа, надо будет у него попросить пару советов. А то, что запугивает, то правильно, большинство отпрысков древних и аристократических семей, что здесь собрались, маленькие звереныши, стоит им почувствовать слабость, как сожрут, их надо держать в подчинении, через страх и ужас, а главное пиздить почаще, тогда, глядишь, вырастет достойный член общества, который будет сначала думать, а потом делать. Но проняло не всех. Во-первых, меня не проняло ничуть, а чего тут бояться, не бойню же он здесь устроит. Во-вторых, Грегори был спокоен, как удав, ведь его парта была справа от моей. В-третьих, Паркинсон, ее редко что интересует кроме меня, я думаю, без моего наличия в помещении она ведет себя адекватно, но стоит мне оказаться где-то рядом, как она начинает меня искать. В-четвертых, мисс Гринграсс, она пыталась научиться испепелять взглядом и, честно, я побаивался, что у нее получится, ведь период выбросов у нее не закончился. Остальные вздрогнули, сжались и сосредоточили внимание на темной фигуре, и правильно делают, так как правила по технике безопасности внимательно читал только я. Мистер Поттер, подплыл в своей темной мантии дядя Сев, вы считаете, что мои занятия это какой-то цирк? Хорошая попытка, надо будет ответить чем-то такого же калибра. Я знаю, что ваши занятия посвящены тонкому и прекрасному искусству приготовления зелий, сэр. Тогда почему вы вырядились, как клоун, мистер Поттер? В абсолютной тишине прыснул Драко и пару подпевал захихикали в поддержку. Грегори судорожно начал оглядывать меня, но метаться было уже поздно. Дети, мелкие чудовища, почувствовали слабость, почувствовали, что преподаватель выбрал парию, которую будут травить всем скопом, но они еще не представляют, чем это для них обернется. Согласно 16-й странице общей подготовки к приготовлению зелий, написанная профессором Г. Слокхарном, ученик должен быть облачен. Дальше я со вкусом и расстановкой зачитывал по памяти страницы рекомендаций, кстати, был удивлен такому отличному учебнику, очень грамотно и доступно составлен, что редкость для волшебной литературы. Тут тебе и классификация зелий, и классификация инструментов, и множество пояснений зачем, как и почему, еще и примеры из жизни. Несмотря на свой объем, книга мне понравилась. Поэтому, я считаю, что это минимальное защитное снаряжение, необходимое для сегодняшнего занятия. Закончил я свою речь. Дыхательная маска вам не мешает, мистер Поттер, язвительно заметил дядя Сев. Остальные дети явно не понимали, что будет дальше и посмеивались над разъебом. Конечно, мешает, но здоровье и жизнь важнее комфорта, да и во время приготовления зелья надо быть максимально сосредоточенным, а не разговоры разговаривать. А руки подняты в знак капитуляции перед сложностью моего предмета, привычка, приобретенная в доме целителей. Хотя стерильность важный элемент, дядя Сев взмахнул рукой и сжал в кулак, прекращая мой словесный понос, после чего сурово обвел взглядом аудиторию и взгляд не обещал ничего хорошего. Этого было достаточно, чтобы все умолкли и замерли. Он что, съел на их глазах семикурсника, вместе с потрохами, что они так трусят? Вот, что он им может сделать, чего здесь бояться? В Хогвартсе он хотя бы может поставить плохую оценку, что повлияет на аттестат, но аттестат нужен только свободным волшебникам, а ареста разве что в рамку могут поставить. Где ваша шапочка, мистер Гойл? Я думал, было бы чем, мистер Гойл, а после первой же ошибки не останется и сомнений, что внутри вашей головы пусто. А дальше пошел разъеб, с расстановочкой, микоткой, по больным мозолям, никто не ушел обиженным. Аж на душе стало тепло и приятно, аж кошки замурчали, торжество кармы, как оно есть. Жалко, что ничего нового из разъеба не узнал, так как все обороты были хоть и обидными, но цензурными. Словно книжку для 8-леток читаешь, я же знал, что дядя Сев может лучше, намного лучше. Эх, видать, в Хогвартсе и нахуй никого не пошлешь. Ну, а в высшем обществе к обсценной лексике относились понимающе. Вон лорд Крэб еще тот сапожник, я в прямом смысле слова, его семья потомственные кожевники и разводит на эту самую кожу волшебных и не очень зверушек. Но в основном, считалась такая лексика дурным тоном и слабым воспитанием, но допускалась в моменты сильных эмоций. После приведения всех в надлежащий вид, согласно технике безопасности, дядя Сев достал 3 альбома и пустил их по рядам. Там были колдофоты не самых удачливых учеников Хогвартса, а по сути альбомы были наглядным примером того, что бывает, когда эту самую технику не соблюдаешь. Когда все насладились зрелищем и были достаточно бледными, дядя Сев перешел к следующей фазе занятия. «Вы здесь для изучения тонкой и точной науки создания зелий. На моих занятиях слишком мало глупого махания палочкой, поэтому многие из вас решат, что это вовсе не волшебство. Я не ожидаю, что вы поймете красоту медленно кипящего котла, источающего легкую дымку или утонченную силу жидкости, что разливается по венам, завораживая разум и чувства. Круто, сильно, но без огонька, видно, что дядя Сев одну речь из года в год толкает перед первокурами. Но видать кому надо, тот проникся, меня же химия и так тянет к себе, иначе не был бы здесь. Я могу научить вас, как разлить по сосудам славу, как сварить величие, даже как закупорить саму смерть. Но только при условии, что вы хоть немного умнее тех болванов, что мне приходится учить. Я поднял руку. «Да, мистер Поттер», – прошипел дядя Сев, явно не выйдя из образа Ка перед бандерлогами. Бандерлоги тоже не спешили выйти из своего образа и стояли на своих местах завороженными сурикатами. «Можно мне последнего на сегодняшний урок?» «Понятно, что это какие-то сложные и комплексные вещи, а скорее всего начнем мы с лекарства от запора. Простота приготовления заключается в том, что неважно какую бурду ты приготовишь, главное, чтобы пронесло. Так, что как обычно я про... Хорошо. Стоп. Что? А? Что? Какого? Дядя Сев, а вы уверены? Блять, может вы еще не проспались? Может надо опохмелиться? Серьезно? Это говно может сварить любой малолетка до Хогвартса. Серьезно? В чем подвох? Пока я пытался собрать разбитую картину мира обратно, дядя Сев подошел к столу, достал тетрадь и извлек оттуда страницу. Ваш рецепт на сегодня... «Мистер Поттер», и вставил листок в пюпитр перед моим столом. «Хмм, забавно, зелье от смерти готовится в железе, а я рассчитывал на золото. Надо быть осторожным, железные котлы очень хрупкие. Хорошо, что железо чистое, полученное алхимическим путем, и не надо опасаться попадания ржавчины. Ладно, что там дальше?» Тем временем дядя Сев подошел к кузену Драка. «А вы, что желаете получить на сегодня?» «Мистер Малфой, можно чего-то попроще? Универсальный очиститель, пожалуйста. Если облажаетесь, будете мыть котлы всего класса тем, что получилось». В общем, разобрался, тонкости указаны в виде сносок, написанных рукой дяди Сева, и там реально важные поправки. Я бы после третьего приготовления только догадался бы. «Ладно, попробуем сварить, а там поглядим, что получится». Я постучал по краю стола, вызывая местного эльфа, дал ему для начала смачную затрещину, чтобы впечатался головой об стол. Дядя Сев лишь одобрительно покивал. Я начал зачитывать необходимые ингредиенты и как их подать. Паршивец таскал мне по одному за раз, вот и первый затык. Некоторые ингредиенты были не в нужном виде. Ничего, есть книга приготовления реагентов, посуды и катализаторов от С. Бейла, проконсультируемся с ней. На прощание я хорошенько пнул в живот эльфа, а вот на кузена было жалко смотреть, вернее это он смотрел на меня так, словно только что узнал на своей шкуре, что такое внезапная ёбля в жопу. Как и положено при ритуалах, я трижды проверил ингредиенты, включая проверку от Грегори, наличие нужных инструментов и аппаратуры. И тут всплыла следующая проблема: у меня не было палочки для активации вытяжки и разжига огня под котлом, да и вообще для управления аппаратами. Ребятки начали уже давно варить свои зелья попроще, но они работали палочками своих родственников, что в обилии были в их особняках и мэнерах. Я пожал плечами, достал свой ПКРК, передал в него немного эфира и постучал по вытяжке. Вытяжка заработала, ну и отлично. Инсиндиа нам показывали, медленно повторяю движение, параллельно создаю контур, взмах завершаю фразой активатором. Инсиндиа, отлично. Теперь, если что, могу имитировать чары. А вот моя палочка привлекла внимание дяди Сева. «Мистер Поттер, что это у вас в руках? Не помню, чтобы ваши предки пользовались чем-то подобным». Подмывало спросить, многих ли он предков знал, но на это же и рассчитывается, но это слишком простая ловушка для меня. Это РЦДЦ, или волшебная палочка советского образца. Дядя Сев взял палочку в руки, повертел и, судя по всему, знал, где смотреть. «Здесь есть серийный номер, предъявите документы на ношение. Для начала надо предъявить удостоверение сотрудника КГБ специального отдела, а то вдруг у вас нет права проводить проверку». Дядя Сев вздохнул, полез в карман со своей палочкой и извлек оттуда корочку, в которой присвоил себе целого полковника КГБ. Причем знает откуда-то образец современной гибишной ксивы. Оно же поддельное. «Какие ваши доказательства?» – спросил дядя Сев с жутким акцентом. «Тогда, все просто, тушим котел, я вызываю советского Феникса, мы отправляемся в околоток на Лубянке, а там нам пояснят, у кого поддельные документы, а у кого палочка краденая, сообщаю я на русском». Но, видать, дядя Сев не знал великий и могучий на уровне Дамблдора, но знакомая Лубянка выхватил. «Продолжайте, мистер Поттер, я за нее много крови пролил, между прочим», сообщил я на английском. «И все правда, сердечник из моей крови создается, а у меня ее цедили ведрами, хорошо, что восстанавливается быстро, что заставляет чесать репу, как меня, так и врачей. Но вернемся к зелью, приборы работают от ПКРК, значит можно варить». «Да, варка зелий меня завораживала, но не как мальчишку, а как зрелого ритуалиста. Вот тебе и разница между обычным чаном и настоящим котлом». Различали их по одному простому критерию. Один был с внутренним эфирным контуром, а первый был обычным куском металла. И имея зачарованный вариант, я мог наблюдать за варкой не только глазами, но и на уровне эфира. Правда, для этого пришлось положить руку на край котла. «Мистер Поттер, вам холодно?» «Ага», дядя Сев ходил и всех доебывал, но я понимал, почему он это делает. «Тут все просто. Ты выбирал, что важнее, ответить на его подъеб или проследить за точностью исполнения рецепта. Вне зависимости от твоего выбора, ты получал кучу шпилек, чтобы сомневался в своем выборе. Мне, как прапору, тоже это понятно, тупые дегенераты сами не отсеются, но если их подтолкнуть, то это будет куда быстрее. А как же привить любовь к зельям, спросите вы? Я вас прошу, если ты действительно любишь зелья, то вытерпишь колючий характер наставника и будешь варить. А если из-за характера мастера своего дела ты не можешь освоить дело, то ты просто его недостаточно любишь, а значит нахуй из профессии. Нарезать корень и стереть в порошок соль, с этим справится любая девка из села, мне еще доплатит, чтобы она в люди выбилась. Поэтому я вначале дождался, когда начнется активная фаза, и засыпал жемчужную пыль, а только потом ответил. «Мистер Поттер, вы решили сменить клоунаду на пантомиму, хочу вас уверить, мимы не мы, а не глухи. Я пожалел, что не знаю языка жестов, было бы забавно. Температура моего тела обычно 38,3, мне холодновато здесь, а зелье холодного типа варится при 64, расчет теплопроводности предоставить? Да, в качестве домашнего задания, предоставьте ваши расчеты, которые вы в мгновение ока провели у себя в голове с использованием 8 различных таблиц. Вообще-то, всего 5 надо, а в голове я могу перемножать 8-значные числа и не вижу ничего тут такого. Зелье оказалось не самым простым, и то только по причине нехватки у меня опыта, но надо отдать должное дяде Севу, в своей ехидной манере он давал дельные советы в некоторых ситуациях, когда видел, что я нахожусь в замешательстве. Так что процесс сконтролировался. А вот остальным дядя Сев дал свободу творчества, и они творили абсолютную дичь. Видать, завтра кому-то наденут на голову котел с его содержимым, в воспитательных целях, конечно. Мое зелье готовилось 3 долгих и томительных часа, включая 1 постепенное охлаждение и 2 нагрева. У остальных от 20 до максимум 45 минут. У Грегори, видать, ему доверили что-то более серьезное. Еще был удивлен, что Паркинсон запросила себе увлажнитель для кожи в качестве зелья, а не какую-то разновидность любовного отвара. Так что все разлили свои зелья по колбам и понеслись кто куда. Девочки на занятия для девочек от миссис Малфой, им рассказывали некоторые женские секреты и тонкости бытия волшебницей, а мальчиков увел гонять метлу мяч Драка. В конце процесса мы аккуратно с дядей Севом разлили по 5 фиалам полученное зелье, и видно, что сосуды дорогие, из хрусталя и покрыты серебром, не каждое зелье получает такие. Меня отправил мыться, а результаты сообщат вместе со всеми. Я бы не отказался от душа, но больше хотелось бы знать, получилось у меня или нет. Но дядя Сев почему-то ждал завтра, тоже мне непризнанный магистр зелий. Не может сходу определить годность зелья, мог бы хотя бы сказать, получилось или нет. Поэтому я отправился принять душ, ага, где там, это же кичливые аристократы, у них тут целые термы на минеральном источнике. А там я столкнулся с драко. Мистер Поттер, а во, видать что-то серьезное, раз я перестал бы дорогим кузеном. Я глубоко разочарован вашими действиями, а ваше поведение вызывает серьезные вопросы о вашем воспитании. Интересно, долго он репетировал перед зеркалом эти свои жеманные манеры и кривляния? Нет, когда лорд Малфой так себя ведет, то это стиль, но там внутреннее соответствует внешнему, а тут кривляния. Да, протянул я, осматривая с ног до головы драка. Это какие, дорогой кузен, поведайте мне, какие изъяны в моем воспитании вы обнаружили? Мучения драка проступили на его лице сразу. С одной стороны он хотел продолжить разыгрывать фарс, с другой я назвал его кузеном, а значит сразу прощен по многим пунктам. Ведь я так редко называю его кузеном и неформально с ним общаюсь. И не то, чтобы я вредничал, но положение обязывает. Раз начал играть в ариста, надо идти до конца. Ваше поведение возмутительно, вы командуете моими эльфами, как своими, так еще и избиваете их. Я внимательно перевел взгляд на драка, приподнял брови, ой, тоже мне весь такой благородный, древний аристократ. А про своих эльфов, которые вовсе не его, а соглядатые от других семей, переданные во временное пользование, не знает. А может нет, даже интересно, дорогой кузен, а вы знаете откуда берутся дети? Драка весь покраснел и начал тяжело дышать носом. Причем тут это, к делу это не относится, не сбивайте меня с мысли. Так бы и сказали, что не знаете. Конечно знаю. С вызовом выпятил грудь драка, но к делу это не относится. Так вот, драка, слушай меня внимательно, если ты не разбираешься в вопросе, абсолютно точно не можешь привести цитату или сослаться на научные работы, то мой тебе совет, держи рот закрытым, нос по ветру, а хвост пистолетом, глядишь за умного сойдешь. Иначе, хлопая своей хлеборезкой, ты можешь запросто опозорить себя и окружение. Да, как ты смеешь, почти вплотную встал драка. По всем правилам этикета, на правах признанного родственника, не веришь, спроси родителей. От дальнейшего разъеба белобрысую выскочу спасли вошедшие ребята. Вот это повезло, наконец-то увидим стручок мистера Поттера, ухмыляясь заявил Винсент. Лапушка, если ты так сильно жаждешь его увидеть, мог бы давно прокрасться ко мне в спальню. И хлопнул его по ягодице. Вместе со всеми я не мылся по многим причинам. Я их старше, выщипывать те жалкие волосинки в паху мне просто лень, ну и татуировки, это все же мое оружие, а показывать карты в рукаве не хочется. Но, как меня не ожидали увидеть здесь ребята, так я не ожидал увидеть здесь Блейза. Сам Блейз оказался очень интересным черножопым, как выяснилось, его матушка меняла мужей, как перчатки, стараясь не задерживаться у одного дольше, чем на 10 лет, профессиональная вдова, так сказать. Имя Блейз получил от матушки, уроженки Италии, рожден от предыдущего мужа и принят в семью крайним, лордом Забини. Лорд Забини сам был выскочкой, аристократом во втором поколении. Отец нынешнего лорда получил титул и земли от Берков, но как побочная линия или вассал признан не был. Как принято в аристократичном кругу Британии, история мутная и темная. Вот теперь новоявленный лорд и бегает, пытаясь всем шестерить в надежде, что его приласкают и прижмут к соленому анусу. Во время конфликта занял положение раком и попытался ублажить обе стороны, поэтому при разделе пирога не получил ничего, в том числе и тумаков. Если бы я был простым бастардом, то меня бы пригласили сюда только за тем, чтобы со мной садить Блейза, тем самым указывая его место. А так, как сидеть со мной типа почетно, все же последняя капля крови, да и репутация в кругу есть, то получается бастард на максималочках. Зато все ждут, когда этот бастард уже обделается, чтобы возить его носом в дерьмо до конца его дней, а потом можно его отпрыском сложить мезальянс и тоже с этого угорать. Такие вот развлечения у местных аристократов. А вы думали, почему Вальдемарт устроил передел власти? Вот из-за местечковых условностей Блейз был удостоен места с могловоспитанными, которым покровительствует дом Малфой. На удивление, пятеро детей быстро поняли свое место и двое мальчишек уже таскались хвостиком за драка, ожидая от него пожалования в стюарды. Но, кажись, Драко считает стюардами Винса и Грига. Интересно, как долго пацаны будут ржать, когда я им сообщу о своих догадках. А вот три девицы, до первой попытки со мной заигрывать, теперь их стало две, а когда не дошло, осталась одна, что теперь оставшаяся строит глазки Грегори и старается ни при каких обстоятельствах не оказаться рядом со мной. Вот беда с этой Паркинсон, даже не выпаришь, сочтет же за интимные игры и предложит в следующий раз выпороть кого-то в два смычка. Да, что-то меня не туда понесло, а вот из-за нее я не могу пробивную и умную девку завербовать себе в свиту. Еще Блейз привлекал своими татухами, которые были не простыми, а ритуальными. Как и я, он мог призывать духов к себе на службу или мог покидать свое тело, вселяясь в ястреба. Это если на спине смотреть, а вот на руках и ногах рисунок был незавершенный. Сказать, в кого готовил его отец, было сложно, но, видать, семья умершего мужа не захотела принимать обнаглевшую вдову с детем и дала пинка. А вот на груди красовался герб Забини, видать, условия о принятии ребенка. Ага, и на запястье кольцо шиповника, знак ублюдка. А чего вы все в наколках, как из-за скабана? Спросил Драко, когда все умастрились отмокать, отчего закономерно получил затрещину от Грегори, причем настолько хорошую, что искры из глаз полетели. Ты чего? Я, наверное, озвучу мнение всех здесь собравшихся, но ты уже порядком всех довел до рукоприкладства, своим поведением и необдуманными поступками. Ты нас с Григом позоришь, как малолетняя нимфетка на благородном балу. Откуда Винс знает такие слова? Мало этого, так ты еще и его сюда приволок, кивнул Грегори в сторону Блейза. Да, что с вами сегодня случилось? То, что я уже пояснял тебе, Драко, подключился к разговору я. Ты слабо развит и умственно неполноценен, что не соответствует высокому положению твоей семьи. Ты позорище, Драко, даже не понимаешь назначения терм в этом доме. Да с чего я недоразвит? Вот у тебя волосы в паху есть? Все парни как-то синхронно приподняли полотенце и решили поглядеть на свое хозяйство. Нет, как-то растерянно ответил Драко. Вот и все, это неправильно, с надеждой в голосе заявил Драко. Я потер подбородок и с прищурем посмотрел на стоящего субтильного паренька. Ты прав, все же блондин, у вас с этим делом совсем плохо. Хотя бы невеста уже есть, может, девочка, мальчик, павлин, с которым шашни мутишь? А земля... Кажется, мы теряем наш летательный аппарат. Грегори, дружище, у тебя уже есть дама сердца? Нет, но уже были смотрины, аж три штуки. Я понимаю, что надо для семьи, но мне не понравились. Грегори, ты давай, через не хочу, сам понимаешь. Отец мне то же самое говорил, но я думаю, пару курсов на Хогвартсе поварюсь, а там выберу. Советую приглядеться к Уилкис, что за тобой бегает, если не попадет на алый, то бери, даже если не нравится. А если к хомякам, то женись не раздумывая, вырастет с бульдожьей хваткой, что загрызет за семью, и тебя по жизни пинать будет. Грегори почесал подбородок, чему-то покивал. Надо будет сегодня пригласить на променад. А что нам расскажешь ты, Винс? В следующем году помолвка с Булстродами. Винс как-то уныло посмотрел на Грегори. Мы хотели с Гайлами, но старшая сестра Грига погибла в одной из заварушек. «Не переживай», — Грег хлопнул Винса по плечу, — «лет через 5-7, предки продлят род, а там уже и породнимся». И мы втроем перевели взгляд на Драко, которому нечего было сказать. «А тебе, Гарри, есть что рассказать?» — решил подмазаться Блейз и влез в наш разговор. Я потряс на левой руке обручем. «Сам, как думаешь, а фото есть? Красивая хоть?» — спросил Винс. «Ее фотографии — государственная тайна, а мой намек вообще уровня секрета семьи». «Гарри, последний человек, кому следует беспокоиться о девчонках», — поддержал разговор Грегори. «Выбирай любую, с любым статусом и положением в обществе, все будет дозволено, это у нас выбор ограничен». «Да, я бы женился на Паркинсон», — протянул Винс. «Кто тебе даст?» — хлопнул его по плечу Грегори. «Видишь, Драко, это разговор мальчиков твоего возраста, нормально развитых мальчиков. Как оправдываться будешь?» Драко молчал и сутулился, опустив голову. «Да женится он на метле спортивной и все дела», — вставил Винс. «Мы дружно заржали над этим, доводя еще больше Драко. Тогда у него будет огромное преимущество перед нами. Это какое? Он сможет вполне официально завести гарем. Мы решили поохать с этого и покивать головами. Что с вами не так? Вроде сидели нормально, общались, ну, а сейчас, как ополчились, это потому что я Блейза привел». «Потому что ты дурак, Драко, и наша задача, как родственника и двух вассалов, воспитать тебя, чтобы ты сам не позорился и свое окружение не позорил. А термы – приватная обстановка, где такое можно и нужно обсуждать», – пояснил Винс. «Можно еще в личной спальне или в кабинете за закрытыми дверями», – поддержал его Грегори. «Подходящих кабинетов в особняке два, и в оба твой отец нас не пустит. В спальню к себе ты не приглашаешь, но даже сюда пригласить не можешь нормально, обязательно накосячишь. Да что здесь такого, он же мальчик, лучше бы уж был девочкой, что нам отдрачивало здесь. А пригласив его с собой, ты посадил его на уровень с нами», — продолжил наезд Винс. «Он же чистокровный», — возмутился Драко. Блис от происходящего давил довольную улыбу, но мозгов у него хватало помалкивать. Наверняка неделями строил интригу и выбирал свою цель. Скорее всего, Драко и могловоспитанных пригласил, но Блис отвел в сторонку и объяснил их место. «А по положению в обществе он ниже, а ты его поднимаешь до уровня близких друзей, ставя в одну шеренгу с родственником и вассалами», — добил Грегори. «Я же внимательно рассматривал Блейза. Слушай, Блейз, а ты серьезно намерен на этот поезд вскочить, так же, как и ты, Гарри?» «А нет, дорогуша, я уже давно на этом поезде целый вагон имею и еду в полном уюте и комфорте, а вскочить пытаешься именно ты. Обосновать-то можешь?» — с вызовом спросил Блейз. «Для начала, чисто личная сила, я могу разбить тебе голову, выдавить глаза, переломать пальцы, а следом все суставы в руках и ногах, а ты мне на это ничем не ответишь». Блейз, явно переоценивая свои силы, выдавил белоснежную улыбку, на которую способны только негры. «Это с чего ты взял?» Я молча достал из-за спины Грегори увесистую кувалду. «Сколько она у меня, интересно, лет? Помнится, я ею Вальдемарта в ячейку пропихивал. Эх, воспоминания, зато стало легче с годами, могу одной рукой держать. У меня есть кувалда, а у тебя даже ножа с собой нет. И пока все с открытым ртом пытаются понять, откуда я ее достал, я типа почесал себе спину и отпустил рукоять. Все подбежали поглядеть, как она проломила дорогую плитку, но кувалда давно уже в инвентаре. Дальше, кто у тебя покровитель в волшебном мире?» «Так, я чистокровный, зачем мне покровители? Я о других покровителях, вот у меня Дамблдор. А кто вас с отчимом защитит в случае чего?» Близу было нечего ответить. «Идем дальше, я уже являюсь учеником целого магистра ритуального волшебства, а какие у вас таланты?» «Ну, я это, нужны же какие-то волшебные искусства, и уже сейчас я могу без палочки превратить эти термы в кипящий ад и повелеваю различными тварями». С этими словами я освободил паучков, что взбежали по моей левой руке, и, открыв рот, выпустил оттуда мух, что были призваны. Ох, как многих сил мне стоило научиться такому фокусу, но выглядит эффектно и то, что от меня разбежались в разные стороны. Лучшая награда моим стараниям. «Желаешь помириться чем-то еще, Блейз?» «Признаю», — пернул в лужу. Развел руки в стороны Блейз. «Извинения в письменном виде присылать? Достаточно того, чтобы ты понял свое место, а бумаге я найду лучшие применения. Так что, если ты собрался в наш круг, то должен ему соответствовать», — напомнил Грегори. «Ты все правильно спланировал и разыграл, Блейз, можешь довольствоваться до конца занятий своим успехом. Но в Хогвартсе мы с тебя спросим. Наши семьи могут дать тебе очень многое, и не думай, что ты получишь хоть сколько-то, ничего не предоставив взамен», — пояснил Винс. «Если ты надумаешь снова к нам пробиваться, то первым делом я спрошу с тебя, что ты готов нам дать. А почему ты тут главный, Гарри?» — возмутился Драко. «Потому что ты мой недоразвитый, придурковатый кузен, на котором я забочусь на правах старшего брата. Или расти над собой, или привыкай. Конечно, так хуесосить тебя прилюдно мы не будем, но тем хуже для тебя. Ага, на людях сын Малфоев, а на деле хуй плебеев. Стыдно должно быть тебе, Драко, а почему-то стыдно только нам с Винсом. Малфой Мэннер, угловой кабинет в зеленых тонах. Лорд Малфой совсем не по-аристократически устроился у себя в кресле, болтая ногой, обнимая свою трость и покусывая палец. Он внимательно смотрел в огонь. Напротив него, согнувшись в кресле, сидел Северус Снейп, что внимательно рассматривал небольшую пробирку, в которой была абсолютно черная жидкость. Она вязко переливалась от движений зельевара. Мысли Северуса были сосредоточены на жидкости внутри. Молчание двух мужчин было прервано открывшейся дверью. В нее впорхнула леди Малфой. На ней было безупречное легкое платье, слегка коротковато согласно нормам приличиям, но в самый раз согласно моде. На ней была игривая улыбка, которая появляется каждый раз, когда ей надо с кем-то поделиться свежей сплетней. Леди Малфой прильнула на плечо Северуса и, рассмотрев пробирку, завизжала, как маленькая девочка. «Сиви, ты наконец-то мне сварил!» Леди Малфой поцеловал Северуса в щечку и выхватила пробирку. «А ты говорил, что не справишься, что рано тебе идти на великого мастера зелий. Ты только погляди, что за прелесть, дорогая, что ты такого удивительного там увидела!» Как-то отрешенно поинтересовался лорд Малфой. «Как ты не понимаешь, это эликсир молодости!» Лорд Малфой сразу потерял к суженой интерес и переключился обратно на камин. «Ну же, дорогой, разве ты опять не хочешь увидеть свою жену молодой и обаятельной?» Она вложила свои руки в его. «Неужели ты забыл наши 16 лет? Прости, я как-то свыкся, что мне никогда не будет вновь 16, что надо жить, взрослеть и заботиться о роде. Какой ты скучный», сказала леди Малфой игриво, укусив его за ушко. «Я бы не был такой игривой на твоем месте, Нарци», подал голос со своего места Северус. «Почему? Зелье варил не я, зелье сварил Гарри Поттер». Леди Малфой подбежала к камину и стала рассматривать внимательно. «Ты вводишь меня в заблуждение или это какая-то мистификация, Северус? Мальчик его возраста не может сварить зелье такой чистоты. Да неужели? Правда, что ли? А то я не знал. Спасибо тебе, Нарцисса, пойду съем сгоря свой диплом мастера зелий. Какая же ты змеюка, Северус. Но если Гарри действительно это сварил, это невероятно. Я наблюдал за ним во время варки, и теперь понимаю, почему Карау за него схватился. Дисциплина, контроль, память, уверенные действия. Если его обучить зельем, мне страшно представить, что он сможет создать, когда созреет к экспериментам». Северус и леди Малфой внимательно разглядывали лица друг друга, пытаясь понять игру своего оппонента. «Что такого особенного в этом зелье?» — поинтересовался лорд Малфой со своего кресла. «В отличие от эликсира жизни, что консервирует тебя и продлевает твою жизнь, эликсир молодости возвращает тебе былую молодость. Только, если оно сварено идеально, в противном случае действие будет кратковременным, откат заберет куда больше молодости, чем дал, да и жизнь сократит. Ты решил испытать это на Нарциссе?» — сел ровно в своем кресле лорд Малфой. «Ничего я не решил, я послал основную партию Берку, пускай разбирается. Он жаловался, что давно не закидываю на черный рынок ничего, вот теперь закинул. Мальчики, не ссорьтесь». Леди Малфой устроилась на ручке кресла Северуса и поправила его прическу. «Почему мой сын не настолько хорош, как этот Поттер?» — «Потому что темный лорд не убил его родителей, когда ему был год». Леди и лорд Малфой очень серьезно посмотрели на друга семьи. «А что, вы слишком дохуя разбаловали своего драка? У меня такое чувство, что мальчик думает, словно ему все можно, а если чего-то нельзя, то папка ему это организует. Северус, я вам постоянно за это говорю, а вы меня не слушаете, теперь пожинайте плоды, меня заебало вас учить, взрослые уже». «Нарцисса, он прав», — как-то вяло проговорил лорд Малфой. «Люциус, я специально пригласил детей, которые уже знали Поттера и его самого, вернее, я не мог не пригласить его, все же престиж. Но ты погляди, чего добились другие дети, а чего добился наш. А, что Дженнингсы не балуют Поттера? Как-а-ка, Нарцисса, у Дженнингсов дети вкалывают с 4 лет, Гарри живет со своим братом в казарменной кровати, им сладкое дают по расписанию и то, если заслужат. Думаешь, их не любят родители, дудки? Любят, оттого и заставляют вкалывать. Ничего, Дракуся еще всем покажет. Нарцисса, открой глаза». Север затряс ладонью в воздухе. «Он поступает в 1 год с Поттером, если он не будет хотя бы наравне с ним, в лучшем случае он будет в кругу общения Гарри за бедного родственника, выгнать неправильно, но и толку никакого». «Неправда», — перешла на крик леди Малфой. «Все же леди Малфой была воспитана Блэками, а это тяжело сказывается на характере, особенно, когда твои иллюзии не поддерживают близкие тебе люди. Дорогая, Северус прав, и нам придется поговорить с сыном и помочь ему осознать, кто такие Малфой и чего нам стоило наше положение. И ему придется соответствовать, чтобы его сохранить. Милый, мы же живем в мирное время, разве мы не можем?» Лорд Малфой стал серьезным и встал со своего кресла. «Ты отлично знаешь, что он вернется, отлично знаешь, где это будет и почему, и если ты думаешь, что он будет ждать, когда Драко будет 18 и еще даст 5 лет на вхождение в силу, то ты заблуждаешься. Темный лорд и так задерживается, уже на 2 года. Если я думал, что мои приключения после прожарки Драко закончились, то я глубоко заблуждался, они только начинались. И только что списанные 200 очков кармы, сопровождаемые стуком в дверь, это подтверждали. Кого там еще принесло, я только в халатик приоделся, расслабился, заварил себе красного чая, добавил женьшеня с медом, открыл свежий выпуск Нэнси Дрю. Что, я тоже иногда читаю развлекательное чтиво, а читать про главных героев мне до сих пор как-то не в привычку. Я до сих пор считаю, что у черепашек-ниндзя главная героиня Эйприл. Пока я предавался размышлениям, дверь открылась. Надо было запереть или сказать, что занят. Ох, Гринграсс, я уже опасался, что Паркинсон приперлась. «Доброго вечера, мистер Поттер», — сказала маленькая девочка, нежным голоском, приседая в Книксоне. «И вам доброго вечера, мисс Гринграсс», — я ответил ей взаимностью. «Ваше поведение, мистер Поттер, оставляет желать лучшего, и я глубоко возмущена вашими поступками». Ангелочек стоял напротив меня, сложив пальчики домиком, так мило. Хотелось куколку нарядить в чепчик, нацепить фартушек и поставить к остальным фаянсовым изделиям. Но где-то я уже сегодня слышал подобные обороты. Очередная защитница домовых эльфов. Серьезно, чему вас дома учат? Вы знаете, что ваше поведение довело мою сестру до слез. Из-за вас моя глубоко любимая сестра плакала. Даже и не знаю, что ответить. Нет, честно, зная наклонности Дафны, мне сложно определить, было это ей в кайф и она хочет еще, или я наконец-то разбил ей сердце и меня перестанут доебывать. Как вы могли променять ее великолепный характер, высокое воспитание, великолепные таланты, прекрасную стать, нежные черты лица, на этого мопса? Это наглость, я нахожу милым вздернутый носик Пенси, никогда в этом не признаюсь, но и хер с ним. Обе девки разные, но обе клинически ебанутые, обоих замужем видал, желательно за кого-то из противоборствующей политической группировки. Вы очень плохой, плохой мальчик, мистер Поттер. Это было произнесено с такой надменностью, на которую была способна девочка 8 лет, и вы должны быть за это наказаны. Мисс Гринграсс извлекла из-за пояса сзади ракетку для пинг-понга и подошла ко мне вплотную, после чего скинула свои туфельки и уперла правую ногу мне в грудь, усадив в кресло. Охуеть просто, сестры СМ какие-то, и не подумайте, что я про размер их одежды говорю. Интересно, они за закрытой дверью удовлетворяют наклонности друг друга или все же сдерживаются и скрывают свои наклонности от родственников? На меня замахнулись ракеткой, а я просто взял за щиколотку и потянул вверх. Закономерный результат работы классической механики привел к тому, что мисс Гринграсс схлопнулась спиной об пол, что аж воздух из груди вылетел. Пока она не пришла в себя, я тяжело вздохнул и схватил ее за обе щиколотки и поднял вверх. Хаем, милые трусики, с кружевами, рюшечками, видать, готовилась. Откуда они вообще все это берут? Ладно, я понимаю, девочки из 21 века, там интернет есть, но здесь Паркинсон, то понятно, она читает дамские романы о принцах и героях, но эти две откуда? Неужели в волшебном мире есть специальная литература для таких вот сестричек, где все объясняется? Сложно, что ли, Нэнси Дрю себе купить, или там Кира Булычева в переводе? Для девочки такая поза была неудобной и предосудительной, поэтому она начала верещать и дергаться. Пришлось отпустить одну ногу, схватиться двумя пальцами за резинку трусов и стянуть их. Пришлось отпустить вторую ногу, а меня попробовали легнуть, ни силы, ни точности, ни намерения я не заметил. Девочка свернулась калачиком и начала реветь, пришлось перевернуть, наступив ногой на плечо, главное ничего не раздавить. Меня попробовали ударить рукой, но я перехватил, сжал запястье и упер колено в грудь, после чего свернул трусики кляпом и заткнул ей рот. Связать руки за спиной толстой веревкой для гардин не составило труда, после чего, с девочкой под мышкой, я подвинул поближе к камину пуфик, устроился так, чтобы лицо девочки было обращено к огню, перегнул ее через колено, задрал юбку и смачно харкнул себе на ладонь. Не знаю, что она себе там придумала, но на меня так жалостливо поглядели зареванным личиком, что я даже подумал, что перегнул, но я решил быть твердым до конца, как бы это пошло ни звучало. Я выдал звонкий шлепок по ягодице девочки, пытаясь, чтобы шлепки были унизительными и обидными, но при этом только чуточку болючими, можно сказать, щепучими. Мы же не хотим на такой нежной коже оставить синяки. Блять, во что я превращаюсь? Теперь вы понимаете, мисс Гринграсс, что плохие мальчики могут быть действительно плохими, что не самый умный поступок дразнить тигра, кидать в него камни, тыкать палкой, а потом зайти к нему в клетку. С каждым словом я делал голос все тише, а себя приближал все ближе к уху девочки, после чего больно за него укусил, не забывая придавать моим словам силы, через ритмичные шлепки по попке. Дальше последовала небольшая лекция о том, как себя должна вести девочка. Кротко и почтенно, всегда следовать по левую руку мужчины и ждать его позволения. Властной и сильной ей позволяется быть только с прислугой и гостями определенного сорта. Конечно, такая модель поведения устарела лет так на 300 и касалась в основном нормальных людей, а не волшебниц, но то беда, миссис Гринграсс, ведь в тот момент я вспомнил дословно только это. В какой-то момент я понял, что хватит с правой ягодицы и надо перейти на левую. В этот момент тетя нарцисса решили проведать комнату, где находится мальчик и девочка, чтобы узнать, в какие шашки они здесь играют. И естественно ей предстало интересное зрелище, которое она охватила своим опытным взглядом и заявила: «И славно, развлекайтесь, дети, не буду вам мешать». После чего вышла, прикрыв за собой дверь, несмотря на умоляющий взгляд мисс Гринграсса и ее подергивание. Я же улыбнулся своей настоящей улыбкой, отчего мисс Гринграсс решила спастись обмороком, но я простимулировал шейный отдел преобразованным эфиром, и она пришла в себя. «Вы оказались не только плохой девочкой, но и глупой, придется вас научить, что дверь надо закрывать на ключ, а не прикрывать за собой». После чего занялся левой ягодицей, сопровождая шлепки нравоучениями. По окончанию экзекуции бросил мисс Гринграсс с животом на пуфик, она была не в очень хорошей кондиции, судя по всему ей завтра придется поговорить с тетей нарциссой про странную теплоту чуть ниже живота. Я же встал, поправил на себе халат, взял книжку и пошел к выходу. Так поступают с плохими девочками, постарайтесь запомнить простую истину. Если у вас нет силы или власти, чтобы перевоспитать плохого мальчика, даже не думайте к нему приближаться. Я вернусь к полуночи. Извольте очистить место моего проживания от своего присутствия к этому времени. В общую, малую гостиную я шел не только почитать книжку, от которой меня отвлекли, но и чтобы поговорить с тетушкой. У нее наверняка ко мне будет много вопросов, на которые придется оправдываться. Но тетушка со мной не поговорила об увиденном ни вечером, ни на следующий день, ни разу за все время, что я был у них. Зато меня нашла Паркинсон, что устроилась напротив, перекинулась нейтральными фразами и стала пожирать меня взглядом, постреливая глазками из-за своей книжки, да она даже не перелистывает ради приличия. На второй главе я уже не выдержал и позвал Паркинсон. «Ладно, Пенси, можешь прилечь ко мне на колени, я знаю, ты этого хочешь». Пенси завизжала, запрыгала, как оголтелая малолетка, захлопала в ладоши, разве что не обмочилась на радостях. Я скептически на это посмотрел и решил изменить позу, но Паркинсон тут же метнулась к моим ногам и устроила голову ко мне на колени, обхватив ноги своими руками. Честно, я не понимал, что она в этом находит, но она очень долго держала книгу, развернутую на иллюстрации, где девушка спит на коленях своего мужчины. Я не тупой, чтобы не понять, чего она хотела. Часы как-то незаметно пробили полночь, книге еще оставалась 1/3, а я уже разгадал задачку на 1/3, но Нэнси ждала впереди кульминация, а мне было интересно, как она выпутается. Пенси посапывала, я на автомате поглаживал ее голову, словно она была котенком. Бегемот грел мои ноги, камин догорал. Наверное, как-то так выглядит идиллия аристократа, а чего, неплохо. Я понимал, что Пенси не притворяется, но что-то подсказывает, что в своих эротических снах она видела именно это. Я поднял ее на руки, как принцесску, закинул на нее обе книжки и понес в ее спальню. Конечно, она проснулась в процессе, но продолжила изображать спящую, что получалось слабо, ибо я слышал безумно колотящееся сердечко. Я аккуратно уложил ее в кровать, отчего она откинула в сторону руку и распласталась на одеяле, явно намекая, что не мешало бы ее раздеть. Я тяжело вздохнул и покачал головой, развернулся и пошел на выход. Меня схватили за мизинец. Издав стон, я отодвинул челку Пенси и поцеловал ей в лобик. Она ответила на это сладкой улыбкой удовольствия. Так я покинул ее пенаты. Сила поступков уравновешена. Одна девочка получила от меня на орехи, вторая – воплощение своих эротических желаний. Буду молиться Всеблагому Всепрощению, чтобы моя мужская солидарность не сожрала меня ночью. В своей комнате я не нашел мисс Гринграсс, но на всякий случай обследовал паучками всю комнату, внезапно обнаружив пару тайников и секретов, которые здесь были, а я и не знал. В одном тайнике я нашел любовную переписку какого-то Алсап, но судя по эпитетам и эвфемизмам, оба были мужчинами. В другом нашлись дневники, зашифрованные, еще и на латыни, судя по почерку какой-то воспитанницы дома Малфой. Ничего интересного. Я задвинул шкаф к двери и лег спать. Надеюсь, сны будут тихими. Утро началось с Тринити. Дзынь. Вжух. Сертификат начинающий гаремодержец. Заменен на сертификат гаремодержец в стадии куколки. Вы собрали полноценный, но не совсем каноничный гарем. Продолжайте в том же духе. Вжух. Для развития трофея. Гаремодержец в стадии куколки. Осталось 2-4 архетипов. Я еще с прошлого раза перестал воспринимать это даже в качестве шутки, так что хер с тем сертификатом. Ну гарем, ну и что, все равно женюсь на одной, уеду куда-то за грани, хер вы меня видели. Главное, чтоб внезапно у дамы из гарема не появился воздыхатель, который во всем меня обвиняет и с ножом бросается. Зачем я только об этом подумал? Спустившись в бункер, меня с порога встретила моя мужская солидарность, похлопал по плечу и заявил: «Молодца!» Даже показал ручной гаремометр, который показывал 7 девиц. Блять, выходит, что вчера я подцепил еще и Паркинсон. Морозил бы дальше, она бы сорвалась, а так увидела плоды своего поведения, намертво зацепилась. Ладно бы только это, но Гринграсс тут при чем? А что, если эта тетушка нарцисса, у нас с ней даже не инцест, может она тоже хочет, чтобы я ее, как маленькую девочку, того, через колено. Мать моя тьма, в какой блудняк я влип. Слушай, солидарность, а можно как-то информацию получить, кто у меня точно в гареме, а то 7 девок это хорошо. Вернее, совсем пиздец, но знать бы кто именно. Это очевидно, же, удивился солидарность. Пришлось идти и ныть к Тринити, но она лишь пообещала, что выбьет для меня трофей в форме альбома, но только со следующего этапа развития. Меня бы все это дело не пугало, если бы девочки были нормальными, но они напрочь все полоумные и ушибленные, даже Ульяна, со всеми своими достоинствами обладает и кучей жутких недостатков, включая Андрея Юрьевича. На занятии у дяди Сева все было спокойно. Мне вручили увесистый мешок с различными волшебными монетами, и это был только аванс. Видать, зелье у меня получилось что надо, аз-за-за, как я это золотишко люблю и уважаю. Будешь так радоваться монетам, гоблином станешь. Прокомментировал мою клоунаду Грегори. Я лишь зашипел и затащил золотишко под парту. Дальше деньги вручили Грегори, Винсу не вручили, так как тот варил средства от молочницы для отца, вернее у их овец молочница, не подумайте чего, но сварил годно. Пенси получила баночку мази обратно, так как варила для себя. Остальным надели на голову их котлы с зельями и стучали половником до просветления, фигурально выражаясь. Но уши красные были у всех. Нас четверых отпустили, а остальных оставили работать над ошибками. Грегори хотел что-то предложить, но поймал многообещающий взгляд Паркинсон, а она многое могла пообещать одним только взглядом, где острая, гнойная сыпь была лишь разминкой в длинном списке возможностей. Поэтому Грегори и Винс быстро вспомнили, что будет правильным помочь отстающим. Грегори пошел к Уилке помогать, а Винс к Драка. Меня Пенси взяла под руку и повела прочь. Она была не против продолжить наше вечернее чтение у себя в спальне, там и книжку вернуть сможет. Я же предпочитал днем работать над чем-то полезным, поэтому мы отправились в библиотеку, где я засел за расчеты ритуала. Пенси же взяла литературу себе по вкусу, специально в держатель закрепила обложкой ко мне устройство семьи. Советы новобрачным. Слушай, Пенси, меня беспокоит один вопрос. Для тебя все, что угодно, Гарри. Убей для меня Дамблдора. Меня смерили тяжелым и скептическим взглядом. Гарри, я отлично знаю, что ты любишь старика и очень сильно его уважаешь. В действительности, ты не хочешь его смерти. И я не могу этого сделать, ты отлично знаешь, пока не могу. Есть идеи? Я размышляю над ритуалом, что сможет наложить Аваду дистанционно и на большую площадь, игнорируя противооппозиционный барьер. Пенси, ты мыслишь плоско, мысли объемно. Знаю, папа мне всегда так говорит, а как это объемно, я не понимаю. С печалью в голосе сказала Пенси. Смотри, твоя цель – убить человека, это не обязательно Авада. Замани его в комнату и преврати там всю атмосферу в хлор, а лучше в сероводород. Вот за это я и люблю тебя, Гарри, ты настоящий герой. Всегда придешь и спасешь. На самом деле, мне интересно, почему именно мазь для рук. Я хочу, чтобы мои ручки, ножки, шея и личико всегда оставались такими красивыми, как ты любишь», — кокетливо ответила Пенси, поглаживая себя. «Я ожидал какую-то разновидность любовного зелья на меня». Пенси на меня посмотрела удивленными глазами. «Зачем мне это? Ты и так меня любишь, просто еще не понял, а оставаясь красивой я тебе помогу понять», — сказала Пенси с томными придыханиями, смотря мне в глаза. Так в общих чертах и сложились оставшиеся 4 недели. Раз в 4 дня мы готовили зелье, кто справился, мог быть свободен, кто не справился, получал 2 веселых дня любви и ласки от Северуса Снейпа. Перед готовкой мы заготавливали ингредиенты, а занятия посвящали природе и истории этих ингредиентов. Мда, вместо простой таблички уровня Менделеевской, у волшебников 146 томов совместимости ингредиентов, причем с ежемесячными поправками от магистрата зельеваров. Поэтому важно вести записи экспериментов и никогда не работать одному, а то смешаешь 2 ингредиента в котле, а тебя порубит фарш шрапнелью, а сообщество так и не узнает из-за чего. А еще я ждал разговора с тетей Нарциссой, но он все никак не наступал, Астория бегала за мной по пятам, но не навязывалась и вела себя кротко, но постоянно за мной следила и, что еще хуже, начала записывать. Спасибо, что бросила свои попытки меня задоминировать, но что-то мне подсказывает, что лучше было бы по-старому, так как моя солидарность считал, что я должен удовлетворить всех девочек, девушек, женщин, мальчиков, говорящих щенков и паучков, что встречу на своем жизненном пути, толку с него в советах не было. Тринити же просто глумилась надо мной и с моей ситуацией, нет, она не со зла, я бы сам глумился, но иногда хочется участия и мудрого совета. Вот и пришлось идти к мудрой тетушке на поклон. Доброго вечера, тетушка, хотелось бы к вам обратиться за жизненным советом. Обращайся, племянник, ребенок, что варит столь восхитительный чай и имеет прямого его поставщика, заслуживает не один жизненный совет. Он касается девушек, я уныло опустил голову. Рассказывайте. Мы с тетушкой так поменялись слишком многими тайнами, так что скрывать ничего не стал. Выложил, как на духу было, рассказал и про Ульяну. Что характерно, мне не поверили, даже когда я предоставил фотографии и показал браслет, все равно до конца не поверили, но предположили, что это правда. Слава моему времени, где фотошоп еще не был изобретенный, фотографиям еще верили. Наши с Ульяной отношения попадали под категорию тайных, и наш союз тоже был тайным, венчанием это не было, так как не было свидетелей и признаков отклика волшебства. Ну и совет был один, только объединив родину и отечество мы сможем быть вместе, в лучшем случае к концу столетия, следующего. И то, если мы будем работать над этим и четко понимать, ради чего мы это делаем. К социализму волшебная Британия не готова, и если меня раскроют, то меня уберут. Поэтому тетушка не знает, как мне помочь и что подсказать. Единственное, что она предложила, обратиться к Дамблдору, у него опыт таких отношений побольше. Напоследок, она предложила издать роман о наших отношениях, когда можно будет, конечно, изменив имена и названия. Она находила весьма романтичным наши чувства. А вот историю с сестрами Гринграсс и Паркинсон тетушка слушала с улыбкой, спасибо, что не глумится, как Тринити. Молодой человек, я не вижу, почему вы не рады такому повороту колеса судьбы. Понимаете, я моногамен, мне нужен один равный партнер на всю жизнь, а не вот это, я развел руками, даже не понимая, как описать мои запутанные отношения. Девочек можно понять, мисс Паркинсон видит в вас, если не стену, то надежный замок, в котором она будет в безопасности, как и ее дети. Старшая мисс Гринграсс видит в вас великана, в тени которого она бы хотела сжаться и чувствовать себя слабой, уязвимой, чувствовать, как ее жизнь проходит по волоску, некоторым сильным женщинам это надо. Младшая видит в вас больше наставника, что научит ее, как правильно ломать людей, это тоже любовь, очень редкого разлива. И что же мне со всем этим делать? Наслаждаться. Тетушка заметила мою мину и продолжила. Представьте себе, что это генеральная репетиция перед входом в большую игру, что ваш, скажем, гарем, это политические силы Британии, и вам надо найти компромисс, при котором они будут существовать вместе и приносить вам пользу. Под таким углом я на свой гарем еще не смотрел, и если задуматься, то да, будет очень неплохим тренажером. У меня весьма хорошая тетушка, надо будет найти остальных волшебных родственников, может, они тоже не придурковатые. Только помните об одном, что было в Хогвартсе, там и останется, разыграйте свою репетицию так, чтобы она завершилась к концу обучения, Вы выбрали себе одну девочку и не обидели всех остальных. Хогвартс, что? Местный аналог Вегаса. Да, Хогвартс – изолированный остров, где собрался срез волшебного мира. Немного высшей аристократии, основная масса, дети свободных волшебников, вкрапление из магловоспитанных и грязнокровок. Не хватает сквибов, а так, был бы маленький волшебный мир Британии. Разве в Хогвартс едут не за знаниями, наставниками, связями? Тетушка приложила руку к губам, чтобы скрыть свой смех. Ой, нет, Хогвартс, это затянувшаяся вечеринка, на которой вы прощаетесь со своим детством и уходите во взрослую жизнь. В Хогвартсе еще можно быть ребенком, вредным и капризным, но покинув его стены, ты должен стать взрослым. Судя по всему, до многих не доходит такая простая истина. Вы даже не представляете, до скольких многих. Но вам не повезло в этом плане. Почему? Вы едете туда уже взрослым. И я вас понимаю, у вас не было другого выбора, только повзрослеть, и чем раньше, тем лучше. Будь у вас любящая семья с самого начала, вы бы поехали в Хогвартс с ребенком. Я ни о чем не жалею. Так и живите, дорогой племянник. По истечению 2 недель обучения зельеварению, моя теория обросла фактами и подтверждениями. Зелья – это ритуалы, весьма своеобразные, но ритуалы. Эфир извлекают из волшебных растений и животных, поэтому и заготавливают не целиком, а только части, и то определенным образом. Вот у бумсланга важная его кожа, остальное в зелье не годится, а вот драконов можно целиком засовывать в котел, у них каждая часть пропитана эфиром. Все эти похрюкивания во время процесса, и я не шучу, одно зелье требовало хрюкнуть 5 раз в котел, помешивание, подергивание, являлись частью ритуальных жестов. Котлы изготавливались с внутренним контуром, который был обычным рисунком обращения к магии. Все остальное добавлялось ради 2 вещей – запудрить мозги и для вкуса супчика. Так что, если твое зелье получилось мерзостным и отвратительным, то пора тебе на голову надеть котел и гнать из отрасли. Конечно, вокруг моей теории обязан был возникнуть спор с дядей Севом. Он же категорически убежден, что зелье – отдельная отрасль волшебства и никак не связана с ритуалами. А все потому, что он не может воспринимать эфир на моем уровне и не видит, что происходит в котле. А по сути своей, там происходит архивирование. Создается контур, запитывается эфиром, а потом путем преобразования его свойства передаются супчику. А дальше все очень просто. Супчик попадает в волшебника, где раскрывается и подпитывается от цепей волшебника. Отсюда и проблема работы зелий на маглов. Все просто, надо было это понять уже после приема зелья дезинтоксикации. Зато я теперь могу изучать контуры просто и легко. Купил зелье, выпил, скопировал контуры, и не надо разбирать ритуалы по кусочкам и брать себе нужные.